и внимательно разглядывает со всех сторон. Снова хмурится, кладет яблоко обратно, берет другое, также придирчиво изучает. И повторяет ритуал еще несколько раз, пока не выбирает более-менее подходящее. Со стороны можно подумать, что именно к яблокам и молоку этот человек предъявляет какие-то особые требования. Уже на пути к кассе его взгляд цепляется за пакетики с рыбным паштетом. Он прихватывает один на ходу, проверяет срок годности, кидает в корзину. Расплатившись, запихивает сдачу в карман штанов и выходит из магазина. Присев на поручни пешеходного ограждения, трет яблоко рукавом. Похолодало, воздух изо рта превращается в пар. Опорожнив за 2-3 глотка пакет с молоком, Такахаси кусает яблоко. Размышляя о чем-то, жует очень медленно. Постепенно съедает яблоко до конца. Покончив с яблоком, вытирает губы измятым платком, сует пакет из-под молока и яблочный огрызок в целлофановый мешок, выкидывает в урну возле дверей магазина, заталкивает пакетик с рыбным паштетом в карман пальто, смотрит на циферблат оранжевых свотч, поднимает руки над головой, потягивается и, тронувшись с места, растворяется в темноте. Глава 8. Мы снова в комнате Эри Асаи. На первый взгляд никаких изменений. Разве что ночь темнее, да тишина вдвое глубже. Впрочем, нет, кое-что изменилось и очень серьезно. Что именно, мы понимаем довольно скоро. Квартира пуста, Эри Асаи в постели нет. Не похоже, чтобы в наше отсутствие она встала, собралась и куда-то ушла. Но кровать аккуратно застелена. Ни намека на то, что еще недавно в ней спали. Очень странно. Что происходит? Мы оглядываемся. Телевизор включен, как и прежде. На экране все тот же зал. Просторный, без мебели. Бесстрастные белые лампы на потолке. Линолеум на полу. Изображение теперь на удивление четкое. Ни шума помех, ни размытостей, ни искаженных линий. Сигнал стабильный. Все работает как положено. Телеэкран освещает комнату, как луна безлюдную лужайку, и каждый предмет, какой сильно, какой послабее, заражается его магнетизмом. На экране человек без лица, все так же сидит на стуле. Коричневый костюм, черные туфли, белая пыль. Блестящая маска, плотно пригнанная к лицу. Его поза не изменилось ни на йоту. Откинувшись на спинку стула и положив руки на колени, он смотрит прямо перед собой. Глаз под маской не видно. И все же мы чувствуем, как они пристально всматриваются куда-то. Куда? Словно желая ответить нам, телекамера вдруг разворачивается, отслеживая линию его взгляда. Там же, на экране, мы видим другой угол комнаты и кровать, простую, с деревянными спинками. На ней спит Эри Асаи. Мы пробуем сравнить пустую кровать в нашей комнате с той, что на экране. Проверяем деталь за деталью. Как ни смотри, это одна и та же кровать. Только первая в комнате, вторая на экране. И в отличие от первой, на второй спит Эри Асаи. Видимо, кровать на экране настоящая, догадываемся мы. Только за время, пока нас не было, чуть более 2 часов, ее, вместе с Эри, перенесли туда, в телевизор. А нынешнюю кровать поставили здесь вместо прежней. Скорее всего, просто для галочки, заполнить освободившееся пространство. Там, в другом мире, Эри спит так же крепко, как спала раньше здесь, не заметив, что ее, или точнее сказать, ее тело, перенесли в телевизор. Даже яркому свету ламп не проникнуть в бездну ее сновидений. Человек без лица глядит на Эри спрятанными глазами, вслушивается в ее дыхание спрятанными ушами. И он, и Эри Асаи